Глава восьмая. Томские открытия. Подгоняли утомившихся лошадей. 25 верст от Калтайского растянулись на сотни. Бор, потом Черная речка. Кони радовались каждой появившейся у тракта деревеньки. Думали, глупый, все, конец пути. И обижались, мотая головами, когда отряд, не останавливаясь на минуту, продолжал двигаться на север. Вот она там. Воскресенье 3 апреля 1864 года, в третью престопоклонную неделю Великого Поста, я, наконец, добрался к месту службы. И пока Бессонов рассылал казачков на разведку, стоило осмотреть неверный апрельский лед на реке, я жадно разглядывал оставленный мною миллиард лет назад, 150 лет вперед, любимый город. Все так же много деревьев. Как я гордился когда-то тенистыми улочками одного из древнейших городов Сибири, особенно перед гостями из Новосибирска. Как любил проехаться по центру поздним вечером, медленно, никуда не торопясь, разглядывая потрясающие каменные кружева старых домов. Совсем мало железных крыш. Не торчат на горизонте уродливые коробки, в 60-х решившие жилищную проблему. Желтеет двухэтажка с колоннами губернского управления, главное присутственное место огромного края. В мое время физико-технический институт. Чуть левее недостроена громада собора. Краткий миг узнавания. На старых фотографиях видел. И волна грусти. В 21 веке там памятник студенчеству. Наверное, это важнее. Губернаторского дома еще нет. Зато есть только что достроенная лютеранская церквушка. Две проблемы сразу. Где жить и как сложится отношение с местным пастором. Мне уже рассказали, что во флигеле домика Вивеи Соколовой, вдовы коллежского советника, где обитали предыдущие губернские начальники, ныне Мариинская женская гимназия. Не угонять же девчонок на улицу. А с лютеранским священником все еще хуже. Гера не преминул ехидно поинтересоваться. Позволено ли поводырям лгать пастырю? Я брякнул было, что ангелам и особым к ним приравненным общение с церковнослужителями и вовсе не нужно. Мы отчет перед Богом держим. Но скрывшуюся в тайниках мозга сущность старого телохранителя моя отмазка не впечатлила. Отчет отчетом. А церковь церковью, ее не зря Домом Божьим прозывают. Ведь каждому не объяснишь, а люди шептаться начнут. А чё это новый губернатор в церковь не ходит и с ксензом не разговаривает? Иначе как дьяволом одержим. Добавим сюда бесовские паровые движители и получим кандидата на костер. Инквизиции-то на Руси никогда не было, не нужна оказалась, а крестьяне сами справлялись. Сами колдунов и ведьм выискивали и вас спроваживали. Придется обзаводиться личным, как он там называется, душевником, духовником. Главное, чтобы крепкие нервы у мужика были и язык. А лучше вообще без языка. И чтоб грамот не знал. И пальцев чтобы не было. И где это чудовище отыскать? На каторге, если только. Можно, конечно, и не у вечного, но сильно от меня лично зависимого. Чтобы каждое лишнее слово в неположенном месте ему боком сильно могло выйти. Искать буду. Это важно. Жильем-то невелика беда. 2 месяца могу и в гостинице перебиться. Потом ночую уеду, а за лето мне дом построит. Я сюда надолго. Мне гнездо нужно. Крепость и берлога с удобным кабинетом, подземным огромным сейфом-хранилищем под архив и отдельным для ценностей. А оружейка тоже пригодится. Гостевые комнаты, хотя бы небольшой бассейн и сауна — вдруг надо, а у меня нету. Несколько для Гинтера. Пусть он теперь и не слуга, но не выкину же я на улицу верного старого прибалта. Горничные понадобятся. И слуги. Им тоже где-то жить нужно. Секретарь скоро появится. К себе поселю. Поселение с отцом и варежки, домики или квартиры снять можно. Оплачу. Они мне нужны с чистым, незамутненным, мелочными проблемами разума. Серенькие еще бревенчатые мосты через Ушайку. Чудно, но я о них раньше не знал. Полицейское управление с пожарной каланчой на Воскресенской горе, там, когда Томский острог располагался, пока город из-за стен не выплеснулся. Сначала к речке, потом в стороны, взобрался на Юрточную гору, спустился в пески вокруг Белого озера. Где-то там соляная площадь. Сейчас, наверное, там еще соляной рынок. Университета на холме среди деревьев не видно, его еще нет. И городской больницы нет. И института вдоль проспекта Ленина, Почтамская, которая сейчас. А вот колонны краеведческого музея торчат. Церкви только рядом еще нет. Значит, особняк все еще жилой. Интересно, а Сташев жив? Как-то не получилось в дороге узнать. А мужик славный был, хотелось бы познакомиться, подружиться. На месте белесого безликого кубика администрации Томской области красные корпуса гостиного двора и базара, ближе к берегу пески. Нижний рынок и пока еще деревянные здания трактира «Славянский базар». Дальше, между горой и рынком, часовня Иверской Божьей Матери. Над ней торчит треугольная крыша городской управы, справа пряничные домики на набережной. Столбы с проводами обрываются в середине проспекта. Телеграфа с этого берега не видно, но он там. Прямо возле резкого спуска к реке с Юрточной горы. И торговые пассажи рядом, и церкви. Огромное количество крестов над городом. Господи, спасибо тебе огромное, я дома. Руки чесались немедленно приняться за работу. К переправе подъехали сразу после полудня. Может было и в управу заскочить, шороху навести. Применил силу воли. Пусть ждут. Фонд требует постоянного пополнения, да и мне еще строительство дома оплачивать. Пара лишних копеек пригодится. А чем дольше ждут и нервничают, тем в большее количество монеток они оценят мое хорошее настроение. Шучу, конечно. Но главная причина не в этом. Мне человек нужен. Секретарь башковитый и молчаливый. И расторопный, чтобы кухню местную досконально знал, и кто есть кто объяснить мог. Без него я в банку с пауками не полезу. А секретаря мне предоставить другой человек должен. Вот пока я этой первой и самой важной встречи не проведу, нефиг в присутствии места и соваться. Купцы и городская управа — это дело третье. А полицмейстре я еще недельку промариную. Будем с ним через бумаги общаться. Приказом и распоряжением в глаза не заглянешь. Сама переправа как-то из памяти вылетела. Просто отряд, выстроенный в походную колонну, вновь пришел в движение. Под копытами принцессы немного похлюпала вода, и вот же полосатые столбы, границы города. Мостов еще нет, ни автомобильного, ни железнодорожного у Юрги. Затяжной подъем. Слева остается Инороческий пригород, Заисточье. По случаю выходного дня не дымят трубы кузнец вдоль тракта. Поворот. Где-то здесь должна быть городская больница, а за ней многочисленные здания университета. Пока это просто кусочек леса с тропинками для прогулок. О, а это еще что такое? Театр. Изба переростка. Это Томский театр? Что, и ложь для господ есть? По 6 штук с каждой стороны. Вот это новость. А, вот и соборная площадь. Прямо впереди собор. Справа впереди губернское управление. Казакам направо, по Большой Садовой, к казармам мне налево, на Почтамскую. Есть, правда, номера и на Спасской, но гостиный двор мне больше нравится. Да и хочется посмотреть на знаменитую на всю Сибирь часовню Иверской Божьей Матери. Хоть и издали. Близко подходить не стоит. Прямо рядом с ней городское полицейское управление, и велика вероятность случайно встретиться с бароном. Пятерка конвойных продолжает нас сопровождать. По лицам не поймешь, рады или недовольны таким поворотом. Вроде бы и домой вернулись, самое время расслабиться, а тут 5 служб. Бессонов обещал прислать мужичкам смену через час-полтора, но к вечеру точно. В общем, терпите. Завтра отдохнете. Здесь вам не Германия, чтобы все точно по часам и инструкциям. Тут вечная битва желаний и возможностей с маневрами по переменным успехам каждой из сторон. Распугали чинно прогуливающихся горожан. Тротуары, конечно, есть, но что они, ежели воскресный погожий денек и упряжек мало совсем? Вихрем пролетели мимо телеграфа к набережной. Вот конец пути. Сняли все правое крыло, то, что на Богоявленскую церковь смотрит. Она еще маленькая, не тот двухэтажный собор, что в 1995 году реставрировали и РПЦ вернули. Но все равно приятно видеть из окон привет из другой жизни. Рядом полукаменный домик священника, амбар, баня, все как положено, украшено прихотливой деревянной кружевниной. Отдельные номера для Гинтера, Росиковых и Варежки. Еще один дешевый для охраны. И самый лучший императорский для меня. Завалили поросята чемоданами и сундуками всю гостиную. И прибалт на помощь не торопится. Не положено управляющему фонда прислужить. А я и сам представления не имею, где что лежит. Ну да ладно. Жажда действия такая, что и эта работа в радость. Главное не забыть дверь запереть. Не дай бог гостиничная и горничная придет застукать за разбором вещей. Не по чину мне. Предложили легкий перекус. Так червячка заморить должно. Почему нет? А вот отведать нашего муксуна. Падение едали, ваше превосходительство. Рыба такого никогда, а? Ага. Это я-то муксунник в трех поколениях не едал. Да неси, чё уж там. Держи мчура ему деликатес, местным новинку. Тяжеленный чемодан. Опять вспомнил о благом намерении заняться приведением тела в порядок. В моем доме нужно спортзал не забыть. Тренажер какие-нибудь, гантельки, вдруг и правда сподоблюсь. Перетаскал багаж в спальню, а наш кабинет... Открыл крышки, внимательно посмотрел, переворошил белье, закрыл. Вспомнил о приличиях. Достал умывальные и бритвенные принадлежности, потом еще выкопал пару понравившихся костюмов и мундир. Это нужно дать горничным, чтоб порядок привели. Мне перед местной элитой плохо выглядеть нельзя. Пока лакомился слабо просоленной рыбой с пряностями, расторопные девчушки принесли мои фраки обратно. Можно было назначать первые встречи. Но посыльный, выпучив глаза, напомнил, что сегодня вообще-то воскресенье. В присутственных местах, кроме стражей, никого нету. И где искать поименованных мною господ, он не ведает. Конвойные и казаки, конечно, имели представление, но в рукописных приглашениях я все-таки указал завтрашний день. Отметил про себя, что перестаю любить праздники и выходные. Праздник — это теплая компания, душевные разговоры с друзьями за обильным столом. Не злые шутки, воспоминания и забавные рассказы, обсуждение жены, детей. Можно немного алкоголя, но так, чтобы не упасть мордой из в салат. Неприлично-с. И где мне все это взять? Нет, собрать стол не проблема, стоит только свистнуть. Местный повар из кожи выпрыгнет, чтобы меня удивить. А друзей где взять? Это ведь такое странное дело. Другом только равный может сделаться. Садей за стол своих спутников, ткани весь праздник этими вашими превосходительства испортит. Плавали, знаем, каково быть свадебным генералом. А выходные еще хуже. Повод напиться нету и делать особо нечего. Хобби какое-нибудь завести, да? Картины, например, начать коллекционировать, а по воскресеньям с них пылинки сдувать. Жуть, даже думать противно. Картины, кстати, собирать стоит. Ж вторая половина 19 века. Сейчас куча художников замечательных, еще неоцененных по достоинству. Творения их лет через 50 миллионы на аукционах стоить будут. Если не получится у меня хотя бы Сибирь из кровавого кошмара гражданской войны выдернуть, детям будет на что в Лондоне безбедно проживать. Вот одна только проблема — детей у меня нет. И в той жизни как-то не сложилось. Жена дважды была, а наследников Бог не дал. Сначала сам не хотел, потом... Потом сомнение взяло, что хочу от этой белобрысой куклы ребенка. Был момент, хотелось ее отправить в Афганистан на сафари. Она бы поехала, с географией у нее большие проблемы были. И она по телевизору только «Дом-2» смотрела и «Каникулы в Мексике». Кукла моя даже дачу домом номер 2 стала называть и в Мексику меня потащила на пляже. Хотел, в общем, смерти ей, потом стыдно стало, подумал, что девчоночка моя — это наказание Господне за грехи мои. Многое чем нарочить успел, и многих обидеть, поди проклинали за глаза. В той жизни выходные были для меня непозволительной роскошью. Вечно что-то случалось. То лесные пожары, то московских гостей в тайгу вывести, то саммиты всякие с иностранцами. Инвестиции быть и неладно. Помню пару вдруг свободных вечеров, когда сидел, тупо уставившись на огонь в камине, и напивался дорогущим шотландским самогоном. Мог этот самый камин баксами неделю топить. Вот помер, и что? Ни ребенка, ни зверенка, даже памяти доброй после себя не оставил. Ненавижу выходные. Разозлился я и сразу вспомнил о необходимости писать письма начальству. Но не то чтоб начальству. У нас в империи все запутано до нельзя. Вот вроде есть генерал-губернатор Александр Осипович Дюгамель. По сути, владыка Западной Сибири и мое непосредственное руководство. Высочайшим повелением назначен, как, впрочем, и я. Но чин имеет генерал-лейтенанта и должность командующего округом по военному министерству. А я, статский чиновник, отношусь к Министерству внутренних дел, если быть совсем уж точным, к Сибирскому комитету МВД. Но Томск — место постоянной дислокации 2 подразделений. 12-го казачьего и 11-го линейного батальона корпуса внутренней стражи. И полк, и батальон, являясь военными частями в составе Западно-Сибирского военного округа, тем не менее напрямую подчиняются мне, гражданскому чиновнику. Сбоку от нас Дюгамеля Министерство финансов, сборщики пошлин и налогов, которым мы всемерно должны способствовать, а они за это здесь в провинции нам обоим подчинены. Плюс им еще государственный контроль, ведомство вроде экономического отдела ФСБ. Мой Гера там полгода отрубил, пока его в Сибирь не сослали. На хорошем счету был у господина Татаринова, самого страшного человека среди чиновников России. Ох, сколько он судеб своими проверками переломал. И здесь, в Томске, отделение ГК есть. Им также поручено помогать их контролировать. По идее, они мне, как высшему должностному лицу в губернии, подчиняться должны. Но подставляться не стоит. Не посмотрят, что я их с руки кормлю, стукнут наверх, и нет Германа Густавича Лерхи, действительного статского советника. Со спецслужбами еще больше дыма. Полиции понятно. Раз я из МВД, то полиция мне в рот должны заглядывать. А вот политическая разведка, охранка 3-е отделение, собственно, его императорское величество канцелярии, вообще вне чиновничьего понимания. Согласно инструкциям СК МВД, я в части контроля за ссыльными и каторжниками обязан сотрудничать с жандармским корпусом при 3-м отделении. И как же с ними сотрудничать, если жандармы и на военных, и на статских плевать хотели? Им жалования отдельно от всех платят, чины как-то по-особому раздают, но никаких рычагов воздействия. О военной разведке вообще молчу. В Сибири офицеры генерального штаба, императорские штирлицы, формально генерал-губернатору подчинены. Ну и тайну блюсти обязаны, а значит, имеет право не отчитываться перед Дюгамелем о вещах, которые ему как бы знать и не следует. Такая вот петрушка с винегретом. Все кланяются и величают, а делать могут кому что в голову придет. Об АГО я уже рассказывал. А царские вотчины — это вообще другая страна. Все-таки в Российской Федерации с вертикалью власти больше порядка было. Я, как у Геры, всю эту катавасию вызнал, прямо с нежностью вспомнил свою администрацию. Понятно, что структура нового времени не на пустом месте возникла. Ее коммунисты потом и кровью создавали. Но механизм весьма эффективный получился. Если бы еще не временные выборные должности, так я не постеснялся бы сказать «лучший в мире». И самое забавное, что и там, и здесь система власти выстроена так, что без высокого покровителя на самом верху делать нечего. Да и не удержится в кресле надолго. Какой-нибудь близкий к трону или красной кнопки и человечек, который может шепнуть вовремя на ухо самого главного нужное имя или предупредить, что мною недовольны? Заводики с твоего края в новомодную госкорпорацию пропихнуть. А это рабочие места, налоги и федеральные денежные вливания. Этому папику им сду нести не обидно. Нужен он, без него никак. Зато стоит ему подковерных битвах голову сложить, как и мы его гнезда, птенцы, из списков вычеркиваемся, если перелететь не успели вовремя. Думаете, что в XIX веке иначе? Парям! Всесильный повелитель, сотрясатель вселенной, великий и ужасный генерал-губернатор ни единого полка без разрешения министра с места сдвинуть не может. А я своей властью легко. Но я без поддержки здесь, ноль без палочки. Найдутся желающие на сладкое место. Получается, что нужны мы с Дюгамелем друг другу. Я в письме ему намекнул, что верный вашему, ваше превосходительство, напутственному слову, и о государстве российском пекусь. И раз он не в силах, сам сотню казаков к границе поведу нахальных китайцев на место ставить. Прошу только пущенных каких завалящих, парочку-троечку, и инженера корпуса для исследования возможностей прокладки дороги к новым владениям. Письмо Будкову, директору Сибирского комитета, писал дольше. Обложился картами. Мне Гилев новейшие чертежи Бийского округа АГО подарил. Вымерил, мелкобуквенные надписи расшифровал. Чем черт не шутит? Вдруг какая идея в какое-нибудь русло придворных интриг вольется, и получится отделить горную часть Бийского округа от АГО? Наглости у меня на южную часть Кузнецкого округа не хватило. За эти места кабинет живьем сгрызет. Там золото роют в горах. А вот Чуйский тракт с долиной Чулышмана почему бы и нет? Елгразведки там не проводилось. О богатстве прям под кош агачим, спящим они ни сном, ни духом. И вроде удачно вышло. МВД и Минфин с кабинетом не дружат. Появится шанс ущипнуть побольнее. Схватятся, уцепятся и царя уболтают. Посыльный унес конверты на почту, а моя жаждодеятельность все не унималась. Позвал варежку. До ужина составляли с ним список лиц, информация о которых мне нужна. Когда и какая? Приоритеты расставляли. Пестянов половину блокнота исписал. Молодец, не испуган объемом работ. Похож только же трудоголик, как и я. Так с уклоном. Глаза заблестели. Сколько подозреваемых сразу. Я и бумаги ему тут же выправил. Коллежский секретарь он теперь у меня и чиновник особых поручений при губернском совете. Подчиняется только председателю, то есть мне.